Глава 7. Мы с Пашей закрыли сессию. Аллилуйя. Уникум долгих без троек, а у меня всего одна. Всего одна. Но вряд ли мама будет этим гордиться, ведь ушацких Ульяна учится на одни пятерки. Рассказать ей, что ли, как Уля зачет прогуляла? Как бы мама в обморок от этой новости не грохнулась. Тройка Ковалева только из-за вашей несобранности. Глядя на меня поверх очков, проговорил строгий преподаватель. «Болтаете на лекциях, опаздываете к первой паре. Поспать любите?» «И поспать люблю, и проспать тоже», — пролепетала я, потянувшись за зачеткой. «Ну, чего пристал? Хотелось скорее выбежать из душной аудитории и в припрыжку помчаться по шумному коридору университета. Свобода, лето, каникулы, и мы едем домой». В наш маленький южный городок мы едем к морю. Вы так всю молодость проспите, Ковалева, не отставал от меня профессор. А я уже от нетерпения на месте подпрыгивала. Отдайте зачетку, взмолилась я. Бегите, Ковалева, бегите, покачав головой, усмехнулся преподаватель. Стрекоза. Лето вернулось в город. Солнечные лучи ласкали теплые жестяные крыши домов. На газонах пестрели желтые одуванчики, над головой щебетали птицы. А вдоль широкого проспекта, словно блестящие жуки, с жужжанием проносились машины. Мы с долгих брели по тротуару, уставившись в небо на громоздкие белые облака. «Как отметим?» — нарушила я затянувшееся молчание. Развернулась к другу, и дальнейший путь двигалась спиной вперед. «Не запнись, Аполлинарий!» — предостерег долгих. «Можно просто Аполлон», — весело сказала я. «Ипполит», — усмехнулся Пашка. «Ты чего такая довольная?» «Так все ведь. Отстрелялись, ну, какие планы? Можем в парке сладкой ваты поесть или пиццу ко мне заказать, винишко попить. Смирнова уехали на дачу, я гуляю». «Слушай», — неуверенно начал Пашка, «я тут уже с Улей договорился». «Ну, понятно». Постаралась я сказать как можно равнодушнее, а у самой сердце от обиды снова засаднило. «Буравина тогда позову». «Вот и правильно», — кивнул темноволосой кудрявой головой Пашка. «А то он жалуется, что ты не общаешься». Я промолчала. Хорошее настроение тут же решило послать все к черту и испариться. «Что ты маешься?» Тяжело вздохнул мой внутренний голос. «Ответь Герману на сообщение. Нельзя же всю оставшуюся жизнь сохнуть по долгих». «Я на машине. Тебя подбросить?» — спросил Пашка, покручивая в руках блестящий на солнце брелок. «Подбросить лучше ушацкую высоко-высоко, чтобы она застряла на ветках, свила себе гнездо и осталась в нем жить навеки вечные». «Спасибо, пешком прогуляюсь», — сухо ответила я. «Изабелле одуванчиков надо нарвать». «Ну, как знаешь». «Угу». Это было скверное расставание. Я даже протянутую руку на прощание Пашки не пожала, ибо нефиг. Ведь у нас есть традиция отмечать вместе закрытие сессии. А тут, видите ли, он со своей Ульяной драгоценной уже договорился. Я с силой поддела кожаной сандалии мелкий камушек. Погода уже не казалась такой чудесной. Чего хорошего? Солнце жарит, воздух лип. Скорее бы добраться до дома. Казалось, ничто уже не может испортить настроение сильнее, но позвонила мама. Каждый раз, когда на экране высвечивается ее имя, я внутренне сжимаюсь. Вот и сейчас, не успев зайти в квартиру и разуться, одной только надоедливой мелодией на звонке она вывела меня из себя. «Да, мамуль», — сказала я, мучаясь с застёжкой на обуви. «Ты дома?» — строго спросила мама. «Только вот зашла». «Сдала?» «Сдала». «На тройку?» «Ну». Мама цокнула языком в трубку. «Так и знала. Что ж, все равно поздравляю». «Ох, спасибо, мамуля», — пропыхтела я, избавившись, наконец, от сандалий. «Бью челом о земь». «Полина, не поясничай. Ты там не голодаешь?» Я вспомнила одинокую банку консервированного супа в холодильнике и баунти. Маме бы такой рацион спортсмена не понравился. Обычно, когда я говорю по телефону, что у меня на ужин, мать отвечает: «Разве это еда?» пирог испекла», — начала я воодушевленно врать. «С грибами и картофелем». «И что?» — со скепсисом спросила мама. «Получилось съедобно?» «Очень даже», — оскорбилась я за свой выдуманный пирог. «Пальчики оближешь». «Облизывать пальцы неприлично. Ты лучше мне скажи». Зажав трубку между ухом и плечом, я схватила с пола охапку сорванных во дворе одуванчиков и потащила их на кухню. Изабелла поковыляла за мной. «Когда домой приедешь, и главное, на чем? Бери билет на международный автобус, а поезде забудь». «Я о нем и не думала, мам». «Ушацких Ульяна попросила своего отца купить билет на поезд. Я чуть со стула не упала, когда Лара озвучила мне цену». «Уля едет домой на поезде? Она ведь обещала Пашке подумать над предложением отправиться всем вместе на его колымаге». «Так, конечно, сейчас в самый сезон», — встряла я. «Да, ну простите, за 1000 рублей?» «Сколько-сколько?» — ахнула я. Названная мамой цена явно двойной тариф. «Так это ж, наверное, СВ». «Все равно грабеж. Шацкие обеспеченные. Летали б сюда к нам самолеты, а они б и на самолете дочь отправили». «Ага, на собственном бизнес-джете». «Билеты на плацкарт уже давно разобрали, а на СВ у нас с папой средств нет», — продолжила мама. «Именно поэтому я приду к вам пешком, как Федор Конюхов», — буркнула я в трубку. «Если сегодня вечером выйду, то к следующему лету успею». «Поля!» — воскликнула мама. «Шучу, на собачьих упряжках приеду», — не унималась я. «Груню запрягу». «Папа тебе вышлет денег на автобус», — строго сказала мама. Не в восторге она от моих саркастических комментариев. «Не надо, мам, мы с Пашей на машине», — проговорила я и зажмурилась от страха. Мама молчала. «На этой... да, на этой развалюхе», — подсказала я. «Не стесняйся в выражениях, но Пашка ее отремонтировал перед отъездом». «Вы будете гнать по трассе, как сумасшедшие!» — воскликнула мама. «Да, на Пашкиной машине особо не разгонишься. Он плетется, как черепаха», — закричала я в ответ, а потом чуть тише добавила. «Прости, Изабелла». «Ты разговариваешь с черепахой?» «С кем еще мне тут разговаривать?» — отозвалась я. Мы с мамой еще немного поспорили, а потом я с облегчением нажала на отбой. Разговоры с мамой чаще всего даются тяжело. После них я словно выжатый лимон. Она все воспринимает слишком всерьез. И очень многого от меня требует. Я переоделась в домашние шорты и майку, собрала волосы в пучок и по привычке раздвинула плотные шторы. Распахнула настежь окна, и в комнату тут же проник мягкий желтый свет. Во дворе на лавочке сидела сладкая парочка. Парень и девушка, обнявшись, о чем-то оживленно переговаривались под летний щебет птиц. Потом девица звонко расхохоталась и уткнулась парню в плечо, а он в ответ погладил подругу по волосам. Я представила, как сейчас Паша и Ульяна тоже где-то гуляют, взявшись за руки. Шацкая, так же, как эта девчонка, сверкает белозубой счастливой улыбкой и стреляет голубыми глазками. И как сердце Пашки от каждого нового взгляда Ули бьется сильнее. Так отчаянно стучит мое, когда я думаю о том, что они проводят время вместе. Интересно, а Ульяна уже сообщила, что не поедет с нами на машине? Вот долгих обломается. В таком случае я не смогу скрыть свое злорадство. Тяжело вздохнув, я поплелась на кухню. Консервированный суп есть не очень-то и хотелось, но от голода уже сосала под ложечкой. Я распахнула холодильник и на своей полке углядела половину шоколадного торта. Рядом записка. Гошкин корявый почерк. Хотел сожрать весь сам, но мама настояла. А зачеркнуто, исправлено на О, настояла. «Чтобы я угостил тебя, приятного аппетита, пусть твои ляжки», зачеркнуто, исправлено, ляжки, «станут еще толще, ха-ха-ха, ваш поехавший в заточение на дачу Гоша». «Можно было просто оставить «поехавший», — засмеялась я, убирая записку. Не считая честно заработанной тройки, торт, оставленный Смирновыми, стал приятным событием. Все остальное — тлен. На кухню вползла и забыла. В личной жизни такая ерунда, да? Поля-младшая». Черепаха, проигнорировав меня, отправилась в угол, где на полу, на тетрадном листе, были аккуратно разложены одуванчики. «Предательница!» — покачала я головой, направляясь вместе с двумя большими кусками торта в свою комнату. Включив фильм «Дорогой Джон», я прорыдала перед ноутбуком все 100 минут, начиная с первых титров. Такое уж было настроение. Наревившись, обняла подушку и уснула. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Я тут же подскочила на месте. За окном уже сгустились сумерки, и я не сразу поняла, который час. Это сколько же я проспала? За дверью стоял Пашка. На площадке кто-то разбил лампочку, поэтому в темноте я увидела только силуэт друга. «Привет!» — почему-то шепотом проговорил Долгих. «Отметим, у меня винишко!» Долгих поднял руку с пакетом. «Уходи!» — обиженно буркнула я, собираясь закрыть дверь. «Стой, стой, стой!» Пашка выставил вперед ногу. «Не закрывай, я знаю, я виноват. Это наша традиция, я ее нарушил». «Нарушил? И из-за кого? Этой дурацкой Ули Ушацкой?» «Ты не вовремя», — по-прежнему в темноте ворчала я. «У меня в гостях Буравчик, и он не одет?» «Да», — протянул Пашка. «То-то он мне снова написал, что ты не отвечаешь на его сообщение». Мне надоело, что мы с Пашей стоим на пороге, словно два ёжика в тумане, толком не видя друг друга, поэтому я потянулась к выключателю. От внезапного яркого света мы оба сощурились. «Ты дрыхла уже, что ли, полтос?» — проговорил Пашка. Учитывая, что спать я легла еще и зареванная, глаза мои напоминали две щелки. Не лицо, а копилка с двумя прорезями для монет. «Портос, уходи, говорю, я не в настроении». «Я еще 20 штук глазированных сырков принес», — сообщил Пашка, виновато улыбаясь. «Знает же, гад, что сырки — мое слабое место. 20 штук, с ума сойти». «Спасибо, я не голодна», — сухо произнесла я. «Конечно, не голодна», — тут же отозвался Долгих. «У тебя над губой крошки». «Какой же ты все-таки слизняк?» — проворчала я, вытирая рот ладонью. Шоколадный торт меня подвел. Я сделала шаг назад, впуская Пашку в квартиру. «Ладно, заходи». «Как вы думаете, кто лучший слушатель? Мужчина? Женщина?» Паша прекрасно помнил, когда впервые подрался из-за девчонки, и причиной конфликта стала Полина Ковалева. В тот мартовский день парни, сидя на пустом пляже, уже привычно обсуждали одноклассниц, грозовые волны с грохотом бились о берег. Поэтому иногда приходилось повышать голос, чтобы остальные могли расслышать. «Кому бы точно не присунул, так это Ковалевой», развалившись на песке и приподнявшись на локтях, лениво проговорил местный хулиган Максим Галушин. Кто-то из его подпевал хрипло, засмеялся в ответ, мол, точно-точно. Пашка, который в это время ковырял палкой песок, из-под лобья посмотрел на одноклассников. Долгих посадили за одну парту с Ковалевой только в этом году. Полина Паше нравилась. Искренняя, добрая, забавная. По русскому языку помогала. И самое главное, никого из себя не строила. Говорила то, что думает. «Ни сисек, ни жопы», — продолжал рассуждать Галушин. «Уши торчком». Паше стало неприятно, что про Полину говорят в таком тоне. «Прессовывалка-то выросла», — спросил он, внимательно глядя на Макса. «Сейчас не понял», — плюнул на песок Галушин. «Это ты мне, долговязый?» Свой вопрос Галушину пришлось выкрикнуть. Одноклассники только присвистнули, куда Долгих лезет. Пусть выше Макса на голову, но сам щуплый, несуразный. А Галушин коренастый, крепкий. И боксом не первый год занимается. «Тебе!» — крикнул Пашка. «Полина и не стала бы общаться с таким, как ты!» Голос парня дрогнул, но он смотрел на Макса с вызовом, не моргая. Ветер трепал кудрявые волосы Долгих. За спиной ревело весеннее море. «Разумеется, она мне не дала б. Ковалева ж еще целка!» — загоготал Макс. «Или ты, долговязый, сам ее распечатать хочешь? А что, зашибись будет парочка. Ты ведь на доске вроде начал кататься, вот еще одна будет под тобой». Парни снова заржали. «Я уверен, что Ковалева строит из себя целомудренную только потому, что спроса нет», продолжил веселиться Галушин. «А спрос, как известно, рождает предложение. Долгие, ты ей только намекни, сразу ноги раздвинет». Пашка отбросил палку в сторону и поднялся с песка. Максим перестал смеяться и нащупал рядом с собой толстый сук. «Макс, Макс!» Негромко позвал кто-то. «Давай только по-честному!» Галушин хищно усмехнулся, выпустив из рук подобранную палку. «Конечно! Я этому чучелу и так смогу рожу начистить!» Паша дрался впервые в жизни. Но делал это отчаянно, с остервенением. В ту минуту ненависть к Галушину клокотала в душе, а в голове, помимо непонятного шума, звучал гадкий хриплый смех одноклассника. Яростно зарычав, Долгих повалил Макса на песок. Остальные обступили дерущихся парней и в унисон, закружившим над ребятами чайком, загалдели. «Давай, Макс, покажи ему! Пашка, Паш, в челюсть бей!» Долгих по неопытности колотил без разбора, куда придется. Галушин же четко наносил тяжелыми кулаками точные удары. Паша не сразу почувствовал, как из носа потекла теплая кровь. Боли не было, только ярость и адреналин по-прежнему не отступали. Один раз ему удалось заехать локтем Максу в солнечное сплетение. Галушин охнул и, силой спихнув себя Долгих, согнулся пополам. «Сволочь!» — пробормотал он. «Все, пацаны, хорош!» — оттащил кто-то за капюшон толстовки Пашу. «Было бы из-за кого!» «Тише, сейчас Долговязый тебе врежет!» — заржал другой одноклассник. «Ага, ладно бы там была королева красоты, а то, блин, Ковалева!» «Да пошли вы все!» Резко дернувшись, чтобы освободить капюшон, зло проговорил Долгих. Теперь он чувствовал, что и подбитый глаз заплывает. Лицо горело. Паша схватил рюкзак и направился к выходу с пляжа. Тяжелые ботинки утопали в песке. «Долгих, лошара ты, конечно!» — смеясь, выкрикнул в спину Галушин. «Не стоит костыль Ковалева этого!» Паша, шмыгнув разбитым носом, даже не обернулся. Показав на прощание одноклассникам, средний палец двинулся дальше. На светлой толстовке алели свежие капли крови. Громкий грохот, волны и крики чаек были позади. Теперь Паша вышагивал по тихому весеннему городу. Скоро начнется сезон, и улицы будут полны отдыхающих. Ну а пока можно спокойно пересечь центральную улицу, особо не попавшись никому на глаза. Заприметив знакомую джинсовку с вышитой яркой бабочкой на спине, Паша выругался и притормозил. Почему именно сейчас он встретил ее? Долгих хотел свернуть за угол, но не успел. Ковалева, оглянувшись, все же увидела его и теперь на всех парах неслась к нему. «Пашка, привет!» — звонко выкрикнула она еще издалека. Чем ближе Полина приближалась к однокласснику, тем заметнее сбавляла шаг. В конце концов встала, как вкопанная. «Господи, кто тебя так разукрасил?» «Неважно», — поморщился Долгих. Бровь соднила, а глазу было по-прежнему горячо. Паша представил, какой он со стороны. Красавец. «Как это неважно? Хулиганы? Так надо заявление написать». «Какие еще хулиганы? Со своими подрался». Вяло отозвался Паша. «Со своими?» — удивилась Полина. «Идем-ка». «Куда?» «Идем, идем», — потянула Пашу за рукав Ковалева. Вдвоем они прошли вдоль бордюра из белого камня и, нырнув в одну из арок, по таким же каменным лестницам сбежали вниз, где находился небольшой сквер. «Жди меня здесь», — Полина усадила Пашу на скамейку. «Только не уходи никуда, пожалуйста». Ковалева вернулась спустя 10 минут с ватой и перекисью. «Хорошо, что тут аптека за углом», — довольно проговорила она. «Будет щипать, кричи». «Можешь меня ущипнуть, тогда будем вопить вместе». «Что я это буду кричать?» — оскорбился Паша. «Ах, ну да. О чем это я? Ты же боец!» Усмехнулась Полина, дотронувшись смоченным перекисью кусочком ваты до лица одноклассника. «И, конечно, ты мне ничего не расскажешь!» — тихо спросила она, обрабатывая раны соседа по парте. «Конечно, нет». «А я и так знаю, с кем ты подрался!» — безразлично пожала плечами Ковалева. «И с кем же?» — спросил Пашка, внимательно разглядывая лицо девчонки, которая в эту минуту была так близко. «С Галушиным! С кем же еще? И точно из-за какой-нибудь девицы!» — сердито проговорила Полина. Не дав Пашке ответить, Поля продолжила. «Это все из-за Тарасовой?» Паша молчал. «Так и думала!» — цокнула языком Ковалева. «Что вы все в ней нашли? Будто на Тарасовой и Шацкой из параллельного класса весь свет клином сошелся!» Почему-то Пашке стало смешно. «Не скажешь ведь, что дело в ней, еще подумает чего-нибудь». Но улыбаться было больно, поэтому лицо Долгих исказилось странной гримасой. «Не переживай ты так!» Полина расценила его мимику по-своему. «Она вообще тебя недостойна». «Вот как?» удивился Пашка. Ничего плохого об однокласснице Лене Тарасовой он сказать не мог, как и ничего особенно хорошего про себя. Это еще почему? Потому, передразнила его Полина. Ты вон как по-геройски поступил. Наверняка Макс ляпнул что-нибудь обидное. У него мозгов нет и язык как помело. А она что, ногти на уроках красит, дура? Пашка снова попытался сдержать смех, но вышло плохо. Вырвалось у него изо рта. Полина звонко расхохоталась. «Без обид, но видок у тебя еще тот». «Я знаю». Полина выбросила использованную вату в урну и присела рядом с Пашей. Вдвоем они уставились на цветущий в сквере миндаль. «И каково это — драться?» — негромко спросила Поля. «Страшно?» «Зачем тебе это знать?» — удивился Пашка. «Просто так». «Я дрался в первый раз. Мне не понравилось». «В первый раз?» развернулась к однокласснику Ковалёва. «Надо же!» «Ага», — кивнул Пашка. «Если честно, драка — это сложно назвать. Скорее, Галушин меня позорно избил». «Ничего, Паша!» — вздохнула Поля. «Какие твои годы!» «Отметелишь еще этого урода!» «Да уж, Надежда умирает последней!» Снова криво ухмыльнулся Долгих. «Обязательно отметелю. Вот сейчас займусь спортом». «Ты о серфинге?» — оживилась Полина. «Да у меня вообще много планов на это лето». «Расскажи», — попросила Ковалёва. «Тебе это правда интересно?» Полина энергично закивала, а затем неожиданно взяла Пашку за руку, нечаянно задев его сбитые костяшки. Долгих незаметно поморщился от боли, но руку не отнял. В эту минуту Паша снова подумал о том, какая Ковалёва замечательная. Искренняя, добрая, забавная, готова помочь и выслушать. Как сестра, которой у него никогда не было, и Пашка никогда не допустит, чтобы Полину кто-нибудь обидел. Долгих сделал шаг вперед и тут же очутился в узком коридоре. «Огони винишко и сырки», — потребовала я. Пашка протянул пакет. «Я б еще что-нибудь пожрал», — неуверенно произнес друг. «Начинается», — протянула я. «Ладно. Суп тебе разогрею. Из банки». «Из какой еще банки?» «Из консервной». «Как собаки, что ли?» — оскорбился Пашка. «Ну, хочешь, одуванчиков пожуй. Поля-младшая поделится. Я гостей вообще-то не ждала». «А как же неодетый буравчик?» — спросил Паша, а затем выкрикнул. «Братан, давай выходи, не стесняйся. Чё мы там не видели?» Я сердито вырвала пакет с сырками и направилась на кухню. «Клоун!» Паша, следуя за мной, только тяжело вздохнул. «Ладно, давай свой суп из банки». Поужинав, мы перебрались в мою комнату. «Как-то скучно отмечаем сдачу сессии», — проговорил Пашка, усаживаясь на мой разложенный диван и вместе с бутылкой вина и штопором. «В компании черепахи». Изабелла молча поглядывала на нас из-под письменного стола. «Чем тебя черепаха не устроила?» «Всем устроила. Ты же знаешь, что я ее люблю». «Лучше б ты меня любил», — с тоской подумала я. «Может, вино разопьем и куда-нибудь заскочим?» — предложил Пашка, когда протягивала ему бокалы. «Потанцуем?» Я тут же вспомнила, в каком виде сейчас нахожусь. После всех своих дневных страданий, по сравнению с Шацкой, так вообще, наверное, конец света. «Один скачи», — посоветовала я. «Как Сидоров козел или с улей своей. А чего ты, кстати, вообще ко мне притащился? С ней бы и танцевал». «Понимаешь, там все сложно». Туманно отозвался Пашка, практически залпом осушив свой бокал. Затем растянулся на моем диване. «Я же тебе говорила, что легко не будет», — язвительно проговорила я. «А выбрал себе принцессу на горошине». «Это он еще про заброшенный гараж и Потлатова не знает». «Ну что там у тебя? Расскажешь?» — спросила я спустя несколько секунд молчания. С давних пор Долгих взял привычку изливать мне душу. Знаю же, что не так просто притащился. Поговорить ему хочется. Вместо ответа Пашка постучал рукой по дивану, предлагая лечь рядом с ним. Я сделала несколько больших глотков, поморщилась и, оставив бокал на столе, улеглась на диван. На улице было совсем темно, а в комнате горела настольная лампа. Мы молча лежали на спине и пялились в потолок, на котором плескался свет от фар, проезжающих под окнами машин. «Понимаешь», — заговорил Пашка, — «в конце мая, когда мы только начали общаться, Оля была такой веселой, кокетливой, открытой, а сейчас ее будто подменили. «Наркоманка!» — сварливым голосом бабки возле подъезда ахнул мой внутренний голос. «Может, случилось что?» — предположила я. «Может», — согласился друг. «Только она ведь ничего не хочет мне рассказывать. Все-таки я для нее чужой. А вдруг у нее другой?» — осторожно предположила я. «Разумеется, имея в виду таинственного Потлатова». «Проститутка!» — продолжил шамкать вставной челюстью мой внутренний голос. «Не-е-е», — запротестовал Пашка. «Уля не стала бы меня обманывать, она не такая». Я молчала, а в душе все-таки очень злорадствовала. Все мы не такие. Она и прикосновений моих теперь шугается. А так все хорошо начиналось. Пашка театрально вздохнул. «Поначалу Ульяна сама знаки внимания оказывала, и мне это нравилось. Я ведь не против даже, чтобы девушки первыми симпатию проявляли. Ну, за руку там брали, например». Комната утонула в сумерках. Я зажмурилась от страха. Тыдых, тыдых, тыдых. Сердце было готово выскочить из груди. Нащупала руку Пашки и коснулась его горячей ладони. «А вот так?» — хрипло спросила я, боясь повернуть голову в сторону друга. Промычал Пашка. «Да, примерно». И наши пальцы переплелись. Пашка тоже не поворачивал ко мне головы. «Доволен?» — тихо спросила я, прислушиваясь к гулкому стуку своего сердца. «Не совсем», — нагло заявил Долгих. «Я еще, знаешь, не против чего». «Ну?» «Когда целуют, хотя бы в щеку». «Мамочки, он сейчас заигрывает, что ли?» Я все-таки осторожно взглянула на профиль друга. Пашка непринужденно разглядывал потолок. Мои щеки горели от смущения или от вина. Я вздохнула и придвинулась ближе. Обхватила свободной ладонью лицо Паши и осторожно чмокнула в теплую щеку. «Так?» «Так». Сердце еще отчаяннее забарабанило о ребра. «А еще, продолжил Пашка серьезным голосом, хотя я видела, что он еле сдерживает улыбку. «Нравится, когда девчонки задирают майку и показывают мне». «Долгих!» — рявкнула я, выдернув свою руку из ладони Пашки. «Вот гад, настоящий гад!» «Что?» — заржал Пашка. «Ты первая начала! Полин, что это было вообще?» Хорошо, что в комнате царил полумрак, иначе бы Паша сразу заметил, как пылает мое лицо. Я схватила подушку и стала лупить ею парня. «Ненавижу!» — сопровождала я каждый новый удар слогом. «Ах ты, гад! Пощади!» — продолжал хохотать Пашка, пытаясь увернуться. «Сколько ты выпила, Поля? Полбокала, ужас, неуправляемая!» Нахохотавшись и набесившись, я снова рухнула на диван рядом с Пашкой. Теперь без стеснения положила ему голову на грудь. Когда Долгих спустя пару секунд осторожно обнял меня, я больше не могла сдерживать улыбку. Мы молчали. За открытым окном слышался шум машин и далекий звон последнего трамвая. «Спать хочу», — хрипло пробормотал мне в макушку Паша. «Спи», — не поднимая головы, великодушно разрешила я. Сама-то выспалась вдоволь, крепче обняла друга и услышала, что сердце его начало биться громче. Вскоре Пашка действительно уснул. Я лежала, боясь пошевелиться, и прислушивалась к ровному мерному дыханию Паши. Опасалась нечаянно его разбудить, спугнуть свое счастье.